Событие шестое. Вильгельм Шикард, профессор математики из Тюбингенского университета, приехал в Вершилово вместе с женой и четырьмя детьми. Старшему, Бруно, было 13 лет. Младшей Инессе Марии – 6. Учебный год в Вершиловской школе уже заканчивался, но всех четверых детей посадили в первый класс. Пусть начинают учить русский язык. Конечно, пусть учат. Язык нужно учить всем. И ему, и жене, и детям. Вильгельму понравилось Вершилово. Замечательный город. Красивые дома, ровные чистые дороги, полное отсутствие нищих и преступников. А какая замечательная центральная площадь с чудесным храмом и двумя академиями. В Академии наук ему сразу выделили кабинет и даже табличку уже повесили с его именем на русском и латыни. Рядом был кабинет Кеплера, с другой стороны кабинет Симона Стивена. Чуть дальше были кабинеты Симона Майера и Исаака Бекмана. Весь цвет научной мысли Европы собрался в одном здании. Можно было просто зайти к любому и обменяться мыслями по интересующему тебя вопросу. Не нужно месяцами ждать ответа на письма. Сегодня с утра его провели по фарфоровому и стекольному производству с экскурсией. Боже мой! Какие замечательные вазы здесь делают. Но больше всего Вильгельму понравился токарный станок. Такие полезные вещи можно на нем делать. Сейчас перед ним сидел князь Пожарский и рассматривал его счетную машину. Он крутанул ручку, потом изменил порядок чисел и снова попробовал, но в другую сторону. Профессор молчал. Ему говорили, что этот юноша очень умен, но откуда он знает, как работает его машина? А потом Петр Дмитриевич на своем не очень понятном немецком стал рассказывать Шикарду, как улучшить его арифмометр. Это был шок. Словно бы этот юноша знал все о его счетной машинке и даже работал на более совершенной, и теперь вспоминает, как она работала, и рассказывает все это Вильгельму. «Профессор, а вы сможете сделать большие башенные часы?» Вдруг прервал сам себя князь. «Думаю, что смогу. Мой отец был часовщиком, и я в детстве помогал ему. Более того, на ратуше в Тюбингене есть такие часы, и я их ремонтировал пару раз», — сообщил Шикард. «Просто замечательно. Я как раз хотел построить в Вершилово несколько башен с часами. Возьметесь?» «А как же преподавание в школе и работа в академии?» — поскучнел Вильгельм. «Вы, дорогой профессор, наверное, меня неправильно поняли. У нас никто не делает чужую работу. Вам не надо точить шестеренки и ковать цепи. Вам надо составить подетальный чертеж и издать его в виде отдельной книги, так, чтобы по этой книге другие мастера смогли делать часы. И было бы очень хорошо, если бы вы сделали астрономические часы, как в Праге». Князь ушел, а Вильгельм еще долго сидел один в своем кабинете и размышлял об усовершенствовании арифмометра и об астрономических часах. Да, на самом деле умный юноша. И вечно занятой. Как только он все успевает. И откуда у него столько знаний? Шикард даже не успел сказать Пожарскому, что вместе с ним приехала его вдовая сестра с двумя детьми. Старшему сыну было 18, и он с 10 лет помогал своему деду, часовщику, делать настольные часы и другие механизмы, вроде музыкальных шкатулок.